Глава 15. Эвакуация прошла тихо, как-то даже дежурно, иначе не скажешь. Мы с Оводом проснулись, подняли народ, тем более, что многие и так не спали, не завтракали. На завтрак еды практически не осталось. Собрали зато все, что смогли, там и инструмент медицинский был, и приблуды какие-то, да и другие разные полезные вещи. И лекарств немало, тех же антибиотиков. Запасы на отделении, то, что мы в аптеке взяли, крыли с головой. Потом приехали машины, высадив ворота и припарковавшись прямо у главного входа. Мы группами спустили народ на лифте, зомби долбились в двери, конечно, но тросы их держали. Погрузились в тачки, да уехали. Перед этим я отрубил генератор, который исправно проработал всю ночь. На случай, если возвращаться придется. Модель-то старая и без всяких новомодных датчиков, если топливо закончится, но просто долить соляры в бак не получится. Придется магистраль заполнять. А там возни с этим будет. А так просто несколько канистр привезти, залить и снова заработает. Через город тоже проехали без проблем. Трассу-то мы перед этим расчистили. А зомби за ночь пусть и набежали, но головной тигр легко разбрасывал их в стороны. В плане проходимости с этой машиной вообще мало что сравнится. Все-таки для военных действий ее разрабатывали, причем вообще повсюду. От пустынь Сирии какой-нибудь до болот и джунглей. В свое время мы в «Волке» тоже на таких катались. А что, у нас не только внедорожники были, но и бронетехника своя, артиллерия и даже какая-никакая авиация. Частично честно выделенное правительством, а кое-что уже собственное, трофеями взятое. И импортные ЧВКшники тоже не стеснялись, вполне себе на страйкерах рассекали. Полчаса дороги мы снова оказались в деревне, и только тогда я позволил себе расслабиться. Все в относительной безопасности, с учетом, конечно, выставленных постов и патрулирования, ну и того, что гражданские местные особой лояльностью к нам не отличаются. А за чужаков, которых мы привезли, могут вообще спасибо не сказать. Выпрыгнув из машины на землю, я размял ноги и тут же двинулся к встречающей делегации. Мустафе с двумя вооруженными мужиками и воинственного вида кудрявой невысокой женщине, тоже чернявой и с немного азиатскими чертами лица. У той на бедре, кстати, кобура красовалась с ТТ. Тем самым травматическим и переделанным под самодельный патрон. Так себе ствол, но вооружать гражданских дальше я пока не собирался. Вот поедем дальше, тогда и выдадим им еще немного оружия, благо его в запасе скопилось. «Удачно все, край?» — спросил у меня татарин. «Нормально», — кивнул я. «Устали только, как собаки. Но дальше уже твоя работа пойдет. Принимай людей, размещай их по домам. И паек выдай из того, что вчера привезли, хотя бы на первое время». «Ярар!» — кивнул он. «Только там немного совсем получилось. На несколько дней хватит», — отрезал я. «Потом мы опять на разведку сходим, а ближе ко времени все вместе двинем и какой-нибудь супермаркет разграбим. Посмотрите, как мы это делаем, а дальше уже сами заниматься будете. Если рано утром выезжать, доделать все быстро и тихо — невелика задача». Да уж, после вчерашнего что угодно не таким трудным кажется. А как же? Здание больницы целой зачистить. Ну, справедливости ради не все, но ведь первый этаж мы обезопасили, да и людей вывести смогли, и сделали это вдвоем. «Нам бы это», — вдруг попросил он, — «поучиться стрелять там, воевать туда-сюда». «Сам же понимаешь, вы уедете, а эти ваши когда доберутся до нас еще? А то мало ли еще какая банда приедет». Я задумался на секунду, а потом кивнул, принимая справедливость этой просьбы. Научиться им действительно нужно было, так и нам проще будет. Мы тут все равно задержимся на какое-то время. Если у девчонок пневмония, то и на неделю можем застрять, и на две. А чем-то заниматься все равно нужно, так почему бы ополчение не сколотить? «Добро», — сказал я, — «собирай людей. Только в том числе и тех, кого мы привезли. Народу, ну, десятка-полтора. Я Степанычу скажу, он поучит вас, что и как делать». «Стволов мало, чтобы столько людей учить», — заметил он. «На время учебы выделим. А теперь иди занимайся. Я устал, как собака, а мне еще своих проведать надо. Да не забудь их тоже в ту тетрадку внести, где перепись населения делал. И отмечай сразу, в какие дома разместил. А еще лучше пройдись и узнай, кто чего полезного умеет. Отметь отдельно тех, кто в армии служил». Ну, вроде нагрузил его немного. Пусть работает, а не дурью мается. А мы пока реально отдохнем. Хватит. Если в таком напряжении постоянно жить, то можно и перегореть нахрен. Даже если не навсегда, а на время. Когда страх и беспокойство совсем исчезают, смиряешься совсем, и только безразличие какое-то ебаное остается. Я и на войне с таким встречался и знал, что очень легко в этом состоянии ошибок наделать. Страх, как ни крути, штука нужная, часть инстинкта самосохранения. Только нужно им управлять, учиться, чтобы не в ступор впадать, а наоборот, работать продуктивнее, чем раньше начинать, над своим выживанием в первую очередь. «Ярар!» — кивнул он. Я обернулся и увидел, что беженцы уже выгрузились из машины, теперь растерянно озираются по сторонам. Ну да, им, наверное, после тесного отделения сейчас тут просторно стало. Даже слишком. Месяц там просидеть. Меня аж передернуло. Мои же отгоняли в сторону машины, те, что наши, чтобы не мешали и в глаза не бросались, потом выгрузились из них, и я махнул рукой, мол, подходите сюда. Мустафа с этой своей встречающей делегацией двинулся навстречу растерянным беженцам, а я заметил чуть в стороне Сашу, которая смотрела на все это с таким же растерянным видом. Одета она, кстати говоря, была в кроксы и хирургический костюм. И чего это так, не было другой одежды? Зато в руках держала достаточно большую сумочку. Женщины в такую много нагрузить могут, пусть вид у нее совсем невнушительный. Она посмотрела на меня. Ладно, надо же мне, чтобы кто-нибудь наших больных посмотрел, так что я махнул рукой, мол, подходи. Саша, чуть не подпрыгнув, двинулась ко мне. Договорюсь потом отдельно с Мустафой, пусть ее разместит. Да и можно будет и в нашем доме ее оставить. Мы ведь все равно уедем в конечном итоге, а он однозначно лучше других исп, что в деревне построены. «У нас двое больных, Саш», — сказал я. «Пойдем, посмотришь их». «А что там?» — спросила она. «Под шторм попали, под ливень», — уточнил я. «Промокли насквозь и продуло, по-видимому. Ты сама лучше скажешь, как глянешь». «Ну да». Она ведь хирург, но все равно знать должна побольше моего. У нас-то лекарство от всех бед одно. Водка с перцем, простудокс, а потом пропотеть хорошенько. И на утро обычно лучше становится. Мы двинулись в дом, поднялись на крыльцо, вошли в помещение. И прямо в гостиной я наткнулся на Наташу, которая направила мне в лицо ствол Макарова. Но увидев меня, тут же отдернулась и сразу же зачастила. «Прости, дядь Край, я просто тренировалась, я не знала, что вы зайдете». «Он не заряжен все равно, я магазин вытащила, вот, посмотри». «Да ничего», — сказал я. «Только на дверь лучше ствол не направляй. Ты с пальцем тренируешься?» «Ага», — кивнула она. «Все, как ты показывал». «И как получается?» «Вроде хорошо все». Она улыбнулась. «Ты посмотришь, правильно ли я делаю?» «Посмотрю потом. Сперва надо врачу показать Лику и Яну». Я кивнул на Сашу, которая смотрела на девочку с озадаченным видом. Похоже, что боевое оружие в руках 10-летнего ребенка поразило ее до глубины души. «А сегодня и пострелять можно будет. Покажешь, чему научилась». «Мне бы с карабином потренироваться», — сказала девочка. «С пистолетом уже и зарядить получается, и затвор тоже дернуть могу, но он все-таки маленький, а карабин...» «Отправить ее, что ли, вместе с местными учиться к Степанычу?» «Хотя не стоит, она может стесняться взрослых начать путаться, да и вообще, лучше сам урок проведу, час времени высвобожу без проблем. Да и дел никаких вроде нет, в город если и пойдем снова еду искать, то уже завтра». «Вечером еще постреляем», — решил я, — «и если хорошо себя покажешь, то и карабин выдам, а пока занимайся». Говорить, чтобы не пристрелила, никого не стал. И так вижу, что у нее пистолет мало того, что разряжен, так еще и на предохранителе. Похоже, что технику безопасности она поняла. Мы двинулись вверх по лестнице, и Саша шепотом спросила: «Ребенок, дочь чья-то?» «Да», — кивнул я. «С нами, с самого начала». «А мать не против, что она вот так вот с пистолетом ходит?» «А мать уже ничего не скажет», — проговорил я так, чтобы все стало ясно. Открыл дверь комнаты, где лежала Лика, и увидел Машу, которая все так же смачивала тряпки и выкладывала ей на лоб. «Уксусом уже не пахло». «Закончился, что ли?» «Вернулись?» — спросила она, обернувшись ко мне. «Да, Маш», — кивнул я, — «и врачей привезли». «Ну, слава богу, а то я уже не знаю, что делать», — выдохнула медсестра. «Не сбивается температура, и все тут, хотя и антибиотики даем». «Посмотри», — кивнул я на свою девушку Саше. Та подошла к Лике. Она спала, но беспокойно, глаза под веками дергались туда-сюда. Дыхание тяжелое, чуть свистящее даже. Вот ведь блядство, что же с ней случилось такое? Саша положила сумку на край кровати и вытащила из нее какой-то модный навороченный стетоскоп. После чего повернулась ко мне. «Ее поднять надо, чтобы я послушала. Так толку не будет». «Хорошо», — сказал я, подошел ближе. Наклонился над Ликой, потрепал за плечо. Реакции нет, вообще никакой. Обмякшая вся и горячая, как кипяток. Реально, как кипяток. Ладно, хоть в комнате прохладно, не так плохо все, как могло бы быть. Я кое-как поднял ее, усадил. Она все-таки повернула голову, посмотрела на меня, чуть приоткрыв рот, проговорила: «Край». «Да, Лика», — кивнул я, — «мы врача привезли, все будет хорошо. Поможешь футболку снять?» Сперва она попыталась сделать это сама, но ткань выскальзывала из ее непослушных пальцев. Тогда я взялся за дело сам, снял футболку через голову, раздел как ребенка. Присел рядом, поддерживая, не давая завалиться обратно. А она вроде бы уснула обратно. Саша поднесла колокол стетоскопа к груди и принялась слушать. Одна точка, потом другая, третья. Придвинулась ближе, стала слушать со спины, и выражение лица врача мне не понравилось. Что-то она слишком беспокойная стала. Потом убрала стетоскоп и стала заниматься вообще шаманством каким-то, как по мне. Прикладывала ладонь к телу Лики и стучала по среднему пальцу. При этом явно пыталась выслушать какие-то звуки. «Еще? Еще? Поверни ее», — проговорила она. Делать было нечего. Я встал, обхватил Лику, прижав ее к себе. Повернул. Голова девушки сама собой упала мне на плечо. Саша продолжила свое занятие, потом отошла, проговорила. «Можешь укладывать». Тут подошла уже Маша. Общими усилиями мы уложили девушку обратно, прикрыли легким пледом. Я повернулся к врачу, и та сказала. «Без рентгена точно не сказать, но процентов 90, что это пневмония, так что...» «Твою ж мать, вот только воспаления легких мне не хватало. Это взрослый мужик-то не каждый перенесет, а уж девушка». «Сатурометра у меня нет, он после импульса не включается», — сказала Саша. «Но судя по тому, какая она бледная, короче, тут от ваших таблеток толку не будет. Нужно по вене колоть антибиотики». «Они у нас есть, в больнице их много было. Еще температуру нужно сбивать. Что до этого давали?» «Ну, мисулит», — ответила Маша. «Будем литичку колоть», — решила врач. «Мне нужно вниз спуститься и из запасов взять, и я принесу. Ты медсестра, я правильно понимаю?» «Да», — кивнула Маша. «Тогда я напишу лист назначений». Саша посмотрела мне в глаза, и я понял, что она осознала все. Просто по лицу прочитала. Женщины такое сразу видят. И то, почему я на ее неловкий флирт вчера не отреагировал. Добавила. «Все нормально будет, Край. Я пойду вторую посмотрю». «Маша же?» «Да», — кивнула медсестра. «Пойдем вторую вместе посмотрим, а ты иди, у тебя, наверное, дела же». «Да уж, дела». Я вышел из комнаты и двинулся вниз по лестнице. Наташи там уже не было, по-видимому, ушла, когда пришли другие. На диване развалился овод, в руках у него была банка пива вездесущего Крыма. Рядом сидели Степаныч и Олег, считай, все мужчины нашей тесной компании собрались, не считая Паши, но он опять в каких-то железяках ковырялся. Ему разные механизмы поинтереснее, чем с мужиками пиво попить. Высказывать росгвардейцу за то, что он начал пить с утра пораньше, я не стал. Наоборот, сел и взял банку из штабеля. Ледяная, запотевшая, по-видимому, из холодильника достали. Надо, кстати, заглянуть в него, посмотреть, что там пожрать есть. А то со вчерашнего вечера так и не перехватили ничего. С шипением вскрыл, сделал несколько глотков и развалился в кресле напротив. «Ну, что там, как?» — спросил Степаныч. «Плохо», — ответил я. «Пневмония». «Но врач эта новенькая говорит, что оклемаются. Лекарства они какие-то с собой взяли, так что нормально все будет, будем надеяться». «Это хорошо, что мы их привезли», — заметил овод. «Тут, считай, десятка-полтора медицинского персонала теперь. Больницу можно открыть. И медицинские услуги тоже товар. Узнают, начнут сюда ездить, лечиться». «Ага», — кивнул я. «Узнают и приедут сюда всех подмять. Потому что даже если мы их научим стрелять, то защититься от крупной банды они не смогут». «А если бы мы остались?» — спросил Олег. «Тогда были бы варианты», — ответил я. «Но мы не остаемся». «Ты все-таки дальше хочешь ехать?» — задал следующий вопрос старик. «Да», — кивнул я, — «не вижу я вариантов других». «Я бы на твоем месте по-другому бы сделал», — сказал Степаныч. «Поехал бы малой группой на том же «Тигре» и посмотрел, что там происходит, есть ли вариант выехать». «Ага», — кивнул я, — «если там кордон стоит, то мы им скажем, подождите, пока за остальными съездим, пожалуйста, дяденьки». «Нет, мне кажется, если проезд наружу и есть, то билет это одноразовый, так что ехать всем вместе». «Понимаю», — кивнул старик. «Такая точка зрения тоже имеет право на существование. А что тогда делать-то будем? Ждать же надо, пока наши не восстановятся». «Точно», — кивнул овод, — «без дела сидеть не стоит». «Тебе бы вообще отдыхать», — я усмехнулся. «Вчерашнего не хватило, что ли?» «Да и я тоже хочу дома посидеть и пивка попить денек. А там...» «Да как-то, знаешь, скучно», — перебил меня росгвардеец. «Ну, ебать ты, человек действия!» — я развел руками. «Значит, сегодня будешь учить местных стрелять. Мустафа должен ополчение набрать. Человек 15. Вот и будешь им преподавать, чтобы в случае чего не перестреляли друг друга. И особенно на тех, кто в караулы ходит, налегай. Пусть в случае чего хотя бы предупредить смогут». «Так у нас инструктор есть, который уже 30 лет воюет», — кивнул он на Степаныча. «И что ему, за всех отдуваться, что ли?» — спросил я с улыбкой. «Ладно, это все хорошо», — сказал старик. «И все-таки, чем дальше займемся? Я так понимаю, сидеть и бездельничать, дождать у моря погоды мы не будем». «Сегодня отдыхаем», — повторил я. «Завтра собираемся и на одной машине едем в город. Только на этот раз не наобум, а спросим у местных, где есть супермаркет большой, та же Пятерочка». «Сразу ограбить ее хочешь?» «Нет», — Я покачал головой, просто проверить, маршрут проложить. «Сколько народа возьмем?» — спросил Степаныч. «Все поедем», — решил я, впятером. «А Пашку-то зачем?» — удивился Олег. «Он-то боец так себе». «А ему тоже привыкать надо», — ответил я. «Пусть хоть по мертвецам постреляет. Да и мало ли, вдруг найдем еще машину какую старую, которую завести можно будет. Вот и с собой прихватим. А пока...» Я сделал еще несколько глотков из банки и откинулся на спинку кресла, разложив руки на подлокотнике. «Завтра будет завтра. А пока отдыхаем».